Ну, если так, у тебя действительно неплохие шансы найти ее именно там, — задумчиво согласился Джуфин. Девочка была очень привязана к тебе, а возможность продолжить свое существование в мире, который ты сам помогал создавать, — это не просто лучше, чем ничего, это лучше, чем все остальное. Ладно, сэр Макс, если ты собираешься уходить, делай это сейчас, пока ты в хорошей форме. Имей в виду, мне очень хочется, чтобы ты поскорее вернулся. В твоем долгом отсутствии было что-то неуместное. «Мне тоже так кажется», — сказал я. Поднялся, подошел к лестнице, с равнодушным удивлением отметил, что в комнате уже почти совсем темно. Я остановился на первой ступеньке и повернулся к шефу. «Я вернусь, Джуфин», — твердо пообещал я. «Я знаю», — невозмутимо согласился он. «Ехо — твое любимое наваждение, мальчик. Без него ты не можешь обходиться. Еще не можешь». «Наваждение?» — тихо переспросил я. Джуфин кивнул, посмотрел на меня со странной лукавой улыбкой, скрестил руки над головой и с силой развел их в стороны. Моя гостиная исчезла, исчезла и улица за окном. Сам Джуфин стремительно растаял, как сосулька, опущенная в кипяток. Ступенька под моими ногами все еще существовала, но ее край был таким неровным, словно внезапно окружившей меня пустоте удалось ее надкусить. Я судорожно хватал ртом воздух, которого, кажется, тоже больше не было. А потом все вернулось так внезапно, словно меня разбудил бесцеремонный грохот будильника, без которого я уже давным-давно научился обходиться. «Есть разные потери, Макс». Голос Джуфина показался мне безжалостно громким в звенящей тишине сумерек. Он снова был здесь. Сидел на подлокотнике кресла и пронзительно смотрел на меня. «Ты ведь отлично понял меня, сэр-вершитель. Я не ошибся?» «Наверное, я вас понял», — хрипло сказал я. «Но эта мудрость мне пока не по зубам, Джуфин. Вряд ли я смогу применить ее на практике. Не сейчас». «Поживем, увидим». Он пожал плечами, потом ослепительно улыбнулся, встал и вышел на улицу. Я остался один. Закрыл глаза, на ощупь поднялся наверх и распахнул дверь в спальню. Только теперь за этой дверью меня ожидала пустота коридора между мирами. Я нырнул туда, как ныряют в холодную воду. Не потому, что так уж хочется, а потому, что пляжный сезон уже открыт. Впрочем, по сравнению с внезапным исчезновением всего на свете, которое только что устроил для меня Джуфин, пустота Хумгата казалась мне почти уютной. А потом я понял, что иду по широкой дороге. Вне всяких сомнений, это была та самая дорога, по которой мы с Шурфом когда-то уезжали из Китари. Здесь была ночь. Зеленый диск луны, почти идеально круглый, услужливо поливал землю холодным призрачным светом. В нескольких метрах от меня маячила посадочная площадка канатной дороги, а впереди — город в горах. Дивный, почти безлюдный город из моих снов, по узким улочкам которого я так хотел прогуляться с Техи. Без сомнения, это были силуэты его массивных домов и хрупких, почти игрушечных башенок, знакомый мне белый кирпичный дом на окраине, на крыше которого даже в безветренную погоду крутится флюгер в форме попугая. Этот фантастический безымянный город был уже близко, и мне следовало воспользоваться канатной дорогой, единственным транспортным средством, которое могло меня туда доставить. Я забрался в медленно проплывающую мимо меня кабинку и только тут вспомнил, что еще так и не выпустил Лойсу. Очень мило с моей стороны, конечно. Я поспешно встряхнул кистью левой руки, и сэр Лойса Пандохва мертвой хваткой вцепился в хрупкий поручень, чтобы удержаться на ногах. А потом он изумленно уставился на меня. «Куда это ты меня затащил, Макс?» — восхищенно спросил он. «В одно замечательное место», — я пожал плечами. «Когда-то оно мне снилось, а теперь это кусочек почти настоящего мира. Кстати, недалеко отсюда находится Китари, который я когда-то собственноручно стер с лица земли», — усмехнулся Лойса. Разумеется, старик Махи тут же нашел способ вернуть себе свою любимую игрушку. Впрочем, это даже к лучшему. Слушай, Макс, как тебе все-таки удалось вытащить меня из той грешной дыры? До меня даже не сразу дошло. Удалось, как видите. Я равнодушно пожал плечами, а потом вежливо спросил. Надеюсь, это было не слишком неприятно. Неприятно? Удивленно переспросил он. О чем ты говоришь, Макс? Честно говоря, я до сих пор не очень понимаю, что ты со мной проделал и как тебе это удалось. Но никаких неприятных ощущений я не испытывал. Можешь мне поверить. Вы будете смеяться, Лойса, или даже сердиться, вздохнул я. На вашем месте я бы вполне мог рассердиться, не знаю уж на кого. Я вытащил вас оттуда самым примитивным способом. Уменьшил и спрятал в кулаке. Всего-то четвертая ступень белой магии, элементарный фокус, которым я пользуюсь при переноске тяжестей. Вообще-то мне следовало выпустить вас раньше, но дома на меня обрушились такие новости. Наверное, этот бедняга у Гурбада очень старался, когда меня проклинал. Вопреки вашим прогнозам, у него все-таки получилось.